Капає дощ на віки мої, зачем обіцяв бути на віки мої? Капає дощ на віки мої, ти не прийдеш, ти мене то посил. Капає дощ на віки мої, зачем обіцяв бути на віки мої? Капає дощ на віки мої, ти не прийдеш, ти мене то посил. В этом сером городе погасли все огни, без тебя опустел весь мир. Ни звонков, ни ответов, и тусуешься где-то неуверенно, что один. Мы царапали ключом в лифте наши имена, целовались под дождем, пели песни не в попад. Мы царапали ключом в лифте наши имена, обнимались до утра. Капает дождь на веки мои, зачем обещал быть навеки моим? Капает дождь навеки мои, ты не придешь, ты меня попросил. Капает дождь навеки мои, зачем обещал быть навеки моим? Капает дождь навеки мои, ты не придешь, ты меня попросил. Завел букет хризантем, ты ушел насовсем. Я в ловушке твоих схем, интересно, где и с кем. Пропадаешь до утра, обнимаешь не меня. В старом лифте до сих пор остались наши имена. Капает дождь на веки мои, зачем обещал быть на веки моим? Капает дождь на веки мои, ты не придешь, ты меня тупо слил. Капает дождь на веки мои, зачем обещал?